Каковы причины будущей войны? Вы спрашиваете меня, генерал, каковы могут быть причины будущей войны? Но спрашиваете ли вы о настоящих причинах войны или о поводе, об инциденте, которым она будет вызвана? Это две различные вещи. Причины можно установить уже сейчас, а повод нельзя даже предположить. Европейские политики и сверхпатриоты, думающие, что причиной минувшей мировой войны было покушение в Сараево, совершенно некомпетентны давать объяснение причин будущей войны. Если граждане какого-нибудь города польют свои дома керосином, а какой-то мальчик из злобы или из шалости бросит в город зажженную спичку, то кто же будет назван действительным виновником пожара? Судите сами, как близоруки книжники и фарисеи нашего времени. Причины уродства новорожденного они ищут по меньшей мере за 9 месяцев до его рождения, а причины такого страшного уродства, каким была мировая война, они ищут в кровавом инциденте, случившемся только за месяц до войны. Когда люди хотят войны, тогда найдутся и поводы, и инциденты, чтобы послужить ее увертюрой. Если люди готовы к войне, то будут ли они ждать покушения или сожжения чего-либо флага, или оскорбления консула, или убийства миссионера? Едва ли могут нам дать объяснение причин будущей войны и философы-эволюционисты, и экономисты. Кто может серьезно отнестись к словам о войне тех, кто считает ее естественной и нужной ради так называемого прогресса человечества? Если безумное кровопролитие, на которое несколько лет смотрели наши глаза, естественно, тогда неестественны ни разум, ни честность человеческая. Если организованный поток преступлений и только преступлений, где открыты все плотины и шлюзы, наводняет и опустошает мир, уничтожает миллионы человеческих жизней, испепеляет все, что накоплено долгим трудом из поколения в поколение, и все это во имя какого-то прогресса, тогда этот прогресс есть самое нежелательное явление на свете, и само это слово «прогресс» – самое опасное и проклятое слово человеческого словаря. Какой прогресс принесла миру прошлая мировая война? Пусть откроют глаза и посмотрят, хотя бы те, кто еще помнят людей и условия жизни до войны. Ясно, что эта злосчастная война сделала людей хуже, уродливее, физически и морально, ухудшила все условия жизни, политические, экономические и финансовые. Конечно, скажут на это философы-эволюционисты с обычной сардонической усмешкой. Сейчас об этом нельзя судить. Прогресс, который был осуществлен человечеством за прошлую войну, может быть оценен только по прошествии сотен и тысяч лет. Таким образом, эти философы избегают ответа и на этот вопрос, прячась от него во мрак тысяч, а иногда и миллионов лет либо назад, либо вперед, во мрак, в котором никакая теория не может быть проверена. Вы меня спрашиваете, генерал? Кто же тогда может указать и объяснить причины будущей войны, или войны вообще? Только Святое Откровение. Кроме Библии, нет ни одной книги на свете, где бы было описано столько войн с объяснением их причин. В этой книге собраны результаты огромного человеческого опыта о войнах, победах и поражениях, и все это показано в некоем определенном освещении. Не существует ни одной философии войны, которая могла бы дать удовлетворительные ответы на вопрос об ее причинах и предвидеть победу той или другой воюющей стороны. Только Библия может дать такие ответы и сделать такие предсказания. Потому что кроме Библии или Откровения нет ни одной более современной книги о войне, о причинах ее и ее вероятном исходе. Разумеется, в Библии не описаны все войны истории человечества, но зато описаны объясненные войны, типичны для всех войн, бывших и будущих. Дело не в размахе войны или ее технике, поэтому и локальные, и мировые войны бывают следствием одних и тех же причин и одинаково легко могут быть поняты и объяснены только Библией, то есть теми типичными войнами, которые приводит и объясняет Библия. Вот почему, отложив выяснение истинных причин будущей войны, прошу позволить мне, в это торжественное мучительное мгновение, находясь между двух войн, сегодняшней и завтрашней, еще раз перелистать древние листы Великой Книги, которая поучает нас не на основании теорий и мнений отдельных людей, а на основании опыта и действительности. Граждане в городе торопятся полить дома свои керосином. Совсем не важно, кто первый бросит искру в политый город.